Гибель озимых. Как бы мы ни заботились о посадках, бывает, что озимые культуры погибают. Рассмотрим основные причины гибели. Затопление водой. Часто ранней весной или осенью озимые культуры страдают от затопления. Поэтому на тех участках, где наблюдается скопление талых вод, следует позаботиться об их отведении. Если позволяет рельеф местности, для стока воды прокладывают специальные канавки. Если на данном участке земли воду отвести не получается, следует еще осенью позаботиться о создании дренажных колодцев и в зимнее время защищать их от промерзания. Для этого колодец закладывают хворостом и накрывают навозом. В этом случае талая вода будет стекать в колодец и впитываться в почву. Выпирание узлов кущения. Из-за периодического замерзания и оттаивания верхнего слоя почвы, который перенасыщен водой, может возникнуть такая ситуация, когда на поверхности появятся узлы кущения. Это может привести к разрыву корней растений. От выпирания чаще всего страдают те растения, узел кущения которых находится близко к поверхности, а также те, что не успели укорениться или недостаточно развиты. Для того, чтобы избежать подобной неприятности, следует тщательно готовить почву под озимые и своевременно проводить посев на достаточную глубину. Корка на поверхности почвы. Для того, чтобы улучшить условия роста озимых и сохранить влагу, ранней весной следует прорыхлить междурядья. Это необходимо делать тогда, когда корка на поверхности почвы начнет крошиться. Сорняки. Участки следует своевременно пропалывать. Обычно озимые пропалывают два раза, первый раз до выхода растения в трубу, а второй после выхода. Недостаточный снежный покров. Часто озимые вымерзают из-за недостаточного количества снега. Благодаря снежному покрову не только озимь не страдает от морозов, но и почва не покрывается ледяной коркой. Особенно опасна притертая ледяная корка. Она возникает из-за чередования оттепели и морозов. Озимые под ней страдают от недостатка воздуха и могут быть повреждены самим льдом. Особенно ото льда страдают недостаточно окрепшие растения. Глубина снежного покрова, достаточная для хорошего самочувствия озимых посевов, должна составлять 30-50 см. Поэтому на участке следует всеми силами стараться удержать снег. Чтобы ледяная корка быстрее оттаяла, следует покрыть ее навозом, золой или торфом. Однако и большое количество снега бывает вредным для растений, особенно если осадки выпадают на еще не замерзшую землю. В этом случае ростки выпревают. Бороться с этим следует с помощью уплотнения снега, чтобы он лучше проморозил почву. Это способствует уменьшению дыхания растений под снегом. Озимые посевы позволяют в самые ранние сроки получать урожай вкусных овощей и зелени. Нужно лишь следовать перечисленным выше правилам посадки, и уже летом на вашем столе появятся свежие плоды.